Глава третья. Служители и книга березы. «Мой господин, постарайтесь лежать, не двигаясь. Это последняя припарка. После нее вы перестанете чувствовать боль». Косоглазый слуга, услужливо колдуя над ранами Каркона, всячески старался погасить гнев хозяина. С перекошенным от ярости ртом, раздутыми от гнева ноздрями и налитыми кровью глазами, магистр магикум уже несколько часов терпел врачевание своего преданного горбуна. Вонючий запах серы, исходящий от заживляющей алхимической мази, заполнил все помещение изолятора. Князь не смог дальше выносить ухищрения своего лизоблюда. «Хватит!» — заорал он. «Сейчас мне не до твоих примочек! Моя копия ямбира раскалилась, как печка!» «Я понимаю, мой господин, но раны еще гноятся. Кипящее масло, которым ошпарила вас мерзкая девчонка, оставило глубокие шрамы. Если их сразу не залечить, они будут кровоточить», — склонил голову Вишиола. «А как вы узнали, что магический медальон раскалился?» «Глупый червяк! Медальон у меня в кармане! Он горячий! Это значит, что Нина использовала настоящий ямбир, чтобы отправиться в прошлое. Но на этот раз у нее ничего не получится. То, что я сотворю с ней, компенсирует страдания от ран, которые она мне нанесла. Я изуродую ее белоснежное личико. Она у меня будет долго мучиться, пока не умрет. Она должна умереть». Брызжа слюной, Каркон вскочил, подхватив свой фиолетовый плащ. Задыхаясь от ярости, он вылетел из изолятора, вихрем пересек внутренний двор дворца Кадора, гремя, как надвигающийся ураган. «Нина скоро узнает, что такое настоящее зло! Никакое бегство в прошлое не спасет ее!» — кричал он, щупая раскаленную до бела копию ямбира, которая жгла его ногу сквозь карман плаща. Внезапная вспышка яркого света ослепила князя. У двери в комнату планет возник вихрь дыма, из которого с нахальной улыбкой вынырнул Ливио. «Где ты шляешься?» — набросился на него Каркон. Юноша откинул капюшон на плечи. «Проводил операцию убеждения и обольщения», — ответил призрак, не переставая улыбаться. «Ты виделся с Ниной?» — оскалил клыки Каркон. «Разумеется. Она должна чувствовать, что земля горит у нее под ногами. Я сказал ей, что все ее колдовство — пустая трата времени. Дворец лишь кажется очищенным от колючей проволоки, но мы-то хорошо знаем, что никто не сможет проникнуть сюда и доставить нам неприятности. Я мог бы убить ее, но не сделал этого. Это было бы просто. И несправедливо. Она должна сначала помучиться. Я не прав?» Ливио с отвращением посмотрел на обезображенное лицо князя, стараясь не выказать своего чувства. «Да, она еще будет умолять меня о смерти. Мелкие колдовские проделки, на которые только и способна эта девчонка, не спасут ее от моего гнева. Возомнила, что с их помощью она может портить фасад дворца. Ответом будет наша крайняя жестокость. Глупая внучка профессора Миша сбежала, но...» Каркон осекся, погладил морщинистой рукой свое алхимическое оружие и с подозрением уставился на Ливио. «Как же ты мог встречаться с ней, если она исчезла, использовав ямбир?» — спросил князь, демонстрируя ему полыхавший, словно огонь, магический медальон. «Мой господин, клянусь, я сказал правду. Я расстался с ней несколько секунд назад. Мы разговаривали на улице прямо перед виллой Спасия», — ответил юноша. «Ага! Значит, кто-то другой воспользовался ямбиром. Ну, конечно, это кто-то из ее наглых дружков», — заскрежетал зубами Каркон. «Может быть, но только точно не Ческо. Он отправился к мэру», — пояснил Ливио. «Стало быть, двое других. Надо же, ради Нины они готовы рисковать собственными жизнями». Князь опустил горячий медальон обратно к себе в карман и, прикрыв глаза, подумал со сладострастием о том, какой ужасный конец он уготовит юным алхимиком шестой луны. Ливио надменно поднял голову. «Наверное, Нина послала их неизвестно куда, неизвестно зачем. Может быть, она воспользовалась имбирем, чтобы найти какую-нибудь секретную формулу? К тому же Нина ни за что не откажется от поиска остальных цифр золотого числа. К счастью, они хорошо охраняются воинами». «Ведь так?» — спросил призрак, пригладив рукой свою пышную черную шевелюру. «Да, это так. Первых два каменных воина потерпели поражение, потому что были застигнуты врасплох. Остальные теперь на чеку, в полной боевой готовности. Хорошо бы узнать, куда отправится Нина и какую цифру будет искать на этот раз, проклятый Клавис Музивум. Без этого ключа нам не спуститься в подземелье базилики и не проникнуть в секретузию, чтобы последовать за маленькой ведьмой». Произнеся эту фразу, Каркон вошел в комнату планет, терзаемый жаждой мести. Он бросил беглый взгляд на вращающиеся сферы, подвешенные к потолку на крепких тросах из тензиума, и убедился, что все идет как надо. Магма двери Каоса не прекращала своего головокружительного вращения, и ее яркое сияние отражалось в стенах комнаты. Перед глазами бесноватого князя сверкал, как бриллиант, величественный вход во мрак зла. Алвис и Барбесса, коварные андроиды-близнецы, сидели на лавке, не сводя завороженных глаз с адской двери, содержащей в себе вселенское ничто. Идущий следом за князем Ливио проговорил чуть слышно. «Я могу проникнуть в секретузию». Каркон обернулся, его белые мутные глаза сузились. «Ты?» «Нет, у тебя ничего не выйдет». «Я знаю, что без Клависа Музивум я рискую головой, но мне известен алхимический секрет, придуманный Лорисом Сибилла Лориданом, который закрывает возможность проникновения в секретузию без этого магического ключа. И хочу попытаться обойти его. Как призраку мне, может быть, даже удастся выжить». Ливио старался быть убедительным. Мысль о том, что он очутится один на один с Ниной в секретузии, манила его, не сомневающегося в том, что в алхимической обстановке подземелья с бурлящим, исходящим паром воском девочка наверняка потеряет самообладание и окажется послушной его воле. Каркон почесал бородку. «В одиночку ты не сможешь сделать это. Будет полезно дать тебе помощников». «Помощников? Других призраков?» Этого Ливио хотелось меньше всего. Каркон подошел к двери Каоса, осветившей его обезображенную кипящим маслом физиономию. Было такое впечатление, что раны раскалены ярче огня, пылавшего в гигантской арке. Всем телом князь ощутил сильную энергию, исходящую от огненного водоворота, и самодовольно подумал, что он действительно самый могущественный алхимик всей вселенной. С кривой улыбкой на уродливом лице он обратился к Ливио. «Ты и твой несчастный отец прибыли помочь мне. Нине с той же целью прислали двух очень сильных призраков — черепаху Джолию и Фило Морганте. Но они не способны долго сопротивляться исчезновению, потому что не знают магической формулы, которая позволяет им долго оставаться среди нас, живущих. Вы же с отцом пользовались превосходной магией». «Это верно. Поэтому-то я и не беспокоюсь, как долго могу оставаться призраком в мире живых людей», — ответил Ливио с гордым видом. «Я нисколько не сомневаюсь в том, что у маленькой ведьмы появятся новые помощники-призраки, которые будут готовы бросить нам вызов». От мысли об этом Каркон пришел в бешенство. «Я тоже не сомневаюсь, магистр магикум. Ты считаешь, у нас есть повод беспокоиться?» Ливио нахмурил лоб, попытался представить себе планы князя. «Я уже связался с моим верным другом и дальним родственником. Он умер много веков назад, но горит желанием вернуться, чтобы помочь мне», — ответил с готовностью Каркон. «И он тоже твой... наш... родственник?» Юноша был не столько удивлен, сколько обескуражен скорым появлением вероятного соперника, который сможет оказаться эффективнее, чем он. Нет, Нина должна стать только его жертвой, только его одного. Я знаю его. Он такой же молодой, как и я. В какое время он жил? С тревогой в голосе сыпал он вопросами. Каркон уселся рядом с Барбессой и Алвизом, которые с любопытством посмотрели на него. Нет, он не молод. И не исключено, что ты слышал о его славных делах. Кстати, он будет не один. Я призвал еще одного моего преданного сторонника. Он тоже будет мне полезен, — ответил Каркон, задумчиво глядя на огонь. Значит, их будет двое. Ливио с трудом скрывал досаду. И кто этот второй? Как и первый, прекрасный алхимик и замечательный колдун. Оба скоро будут здесь. На этот раз проклятой девчонке не отвертеться. Она ответит мне за все свои мерзости, — завопил вдруг Каркон, рубанув воздух пандемоном. Алвиз посмотрел на сестру-близняшку и прошептал. «Еще два призрака. Дело запахло керосином». Барбесса поднялась и пересела поближе к Ливио, кокетливо поиграла жидкой косичкой и сказала, обращаясь к юноше, «Если ты соберешься доставить неприятности Нине, и тебе понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня. Я сильная и смелая». Молодой призрак погладил ее по лицу. Кожа у нее была мягкой, но на ощупь чувствовалось, что она искусственная. Рядом с ним сидел тщеславный, коварный и бездушный андроид-девочка с кошачьим сердцем. «Спасибо», — Ливио натянуто улыбнулся ей. «Твоя помощь, конечно, бесценна, но с Ниной я справлюсь и один. Ее сердце испытывает человеческие чувства, поэтому мне легко выявить ее слабости». Эти слова разозлили Барбессу, которая с высокомерием посмотрела на Ливио и подумала, что рано или поздно найдет способ очаровать юного призрака. Она и мысли не допускала, что Нина может быть красивее и привлекательнее. Нина всего-навсего простая девчонка, а не андроид, как Барбесса. «Так все-таки, мой господин, кто эти два призрака, которых вы ждете? Я могу узнать их имена?» Настойчиво гнул свою линию Ливио. «Потерпи, ты узнаешь очень скоро», — ответил Каркон сухо. Еще раз бросил взгляд на дверь Каоса и направился к выходу, приказав близнецам не сходить с места. «Охраняйте дверь! Никого не впускать сюда без моего разрешения!» Поднял пандемон Морталис к потолку и продолжил. «Ливио, выбрось из головы секретузию. Поработай еще немного над усилением в себе качеств голоса убеждения. Ты уже проделал хорошую работу, и я уверен, в конце концов сможешь убедить Нину». Монах без тени и лица был очень талантливый и сильный маг. Поскольку мы не можем вернуть его к жизни, ты должен тренироваться и стать не хуже его. А я пошел думать о том, как остановить друзей этой нахальной девчонки. Мне надо узнать, куда они направились. И моя копия имбира подскажет мне это, как только я проконсультируюсь с компьютером. Каркон дунул в потолок, и жар его отвратительного дыхания испепелил несколько мух. Юноша склонил голову в знак покорности, однако в душе был убежден, что его техника обольщения более перспективная и эффективная против Нины, чем техника голоса убеждения. Целью Ливио было влюбить в себя Нину, чтобы перетащить ее на сторону алхимии тьмы. Если бы девочка шестой луны встала под знамена зла, исчезло бы последнее препятствие на пути Ливио к абсолютной власти. Власти, равной той, какую имел только князь Каркон. Молодой призрак, не прекращая думать о Нине, отправился в зал пыток для совершенствования в технике убеждения. Тем временем князь, спустившись в подземелье дворца, заметил, что черная дверь в его смертоносную для всего живого лабораторию с начертанной на ней огромной буквой «К» приоткрыта, а в щель проникает слабый свет свечи. «Да, мой господин, мы тебя уже заждались!» Два голоса глухо прозвучали в плотном, затхлом воздухе комнаты. Призраки прибыли точно в назначенное время. Каркон вошел в лабораторию и прикрыл за собой дверь. Довольный, он обвел глазами гостей, которые поклонились, приветствуя его. Сатанинский смех прозвучал раскатом грома, пламя свечей заметалось, как обезумевшее. Теперь Каркон окончательно поверил, что Нине придет конец. Он не позволит ей отобрать у него цифры 6 и 8 золотого числа и тем самым лишить оставшейся энергии дверь хаоса. В ту же самую секунду неожиданная дрожь волной прошлась по телу девочки шестой луны, а без того черная звезда на ее правой ладони стала еще чернее. Ожидание, что вот-вот случится что-то серьезное, не оставляло ее с тех пор, как она встретила Ливио. Он пришел сюда, не испугавшись риска, и мог убить меня, но не убил. Почему? Он провоцировал меня, пытался залезть мне в душу, оскорбить мои чувства, проговорила она тихо вслух. И тут же вскричала, сердясь на себя. Но я тоже могла убить его, и тоже не сделала этого. То, что она не проявила достаточной твердости, общаясь с юным каркнянским негодяем, расстроило ее. Нине так сильно захотелось, чтобы поскорее вернулся Ческо и успокоил ее, дал ей почувствовать свою искреннюю любовь. Она взяла на руки Платона, у которого на спине все еще дыбилась шерсть, вставшая при появлении Ливио. Открыла дверь стеклянным шаром и вошла. Ей казалось, что среди колб, бутылей, чашек и перегонных кубов она будет чувствовать себя спокойнее и увереннее. К тому же мысль о скором появлении Камастилы и Эдуардо немного улучшил ее настроение. Но не только Ливио являлся причиной смятения ума и кружения мыслей в Нининой голове. Ее ни на минуту не отпускало беспокойство о Додо и Фьоре. Удастся ли им отыскать формулу суспензии оживляющей? Наверняка это будет нелегко сделать в загадочной лаборатории Тадина де Джорджеса, полной алхимических тайн и магических изобретений. И кто такие те два служителя, которые там до сих пор пребывают? Говорящая книга, как нередко с ней бывает, дала ей так мало информации. Уставшая, Нина села на табурет у лабораторного стола, положила на него руки, опустила на них голову, закрыла глаза и стала думать о том, что скоро здесь появится Ческо и обнимет ее. Платон клубком свернулся рядом и замурлыкал. На циферблате было 12 часов 4 минуты и 17 секунд. Вот так и закончилось утро на вилле Эспасия. В атмосфере интриг, гигантских проблем и желания решить их как можно быстрее и наилучшим образом. А в эту минуту, далеко от Венеции и в далеком прошлом, двое Нининых друзей, благодаря препарату номер 8 и указаниям Атласа Дороги Мира, парили, сидя на спине Гуги над живописной землей древней Италии. Конечной целью их путешествия было прелестное местечко Кастильоне, расположившееся на берегу озера Транзимена. Обдуваемые теплым свежим ветерком, Фьоре и Додо осматривали с высоты его безмятежную гладь. Озеро окружали зеленые холмы и сверкающие разными красками незнакомая им растительность. «Какое красивое место!» — восхитилась Фьора, любуясь живописной местностью. «Каким мирным все здесь выглядело в XVII веке!» На самом деле, этот чарующий пейзаж был полон горьких сюрпризов, ожидавших двух юных алхимиков. Смертельная ловушка, которую задумал устроить им Каркон, должна была начать действовать с минуты на минуту. И пока князь с налитыми кровью глазами обезумевшим зверем метался по своей мрачной лаборатории в подземелье дворца Кадоро, дергался как припадочный и колотил кулаками ее заплесневевшие стены. Компьютер до сих пор не дал ему никакой информации о месте пребывания Додо и Фьоре, хотя копия Ямбира уже пылала словно магма. Неожиданно компьютер пискнул, и на экране возникла географическая карта Италии. На ней красным цветом было обведено место, которое его интересовало. «Вот оно! Наконец! Озеро Транзимено! Теперь мы знаем, где искать дружков этой девчонки!» — возликовал князь, поудобнее устраиваясь в своем фиолетовом кресле. Оба гостя молча уставились в экран в ожидании распоряжений Каркона. Тот остановил взгляд на своем древнем родственнике, призванном на помощь из мрака. «Аббат Сикурио Фасторио, я поручаю это дело тебе. Найди этих сопляков и разберись с ними. И никакой жалости. Мы с тобой одной крови, так что ты обязательно победишь». Высокий худой призрак оправил свой коричневый плащ, больше похожий на изъеденную молью монашескую сутану, и откинул на плечи капюшон, глядя на князя темными и острыми, как иголки, глазами. «Озеро Транзимено? Я хорошо знаю те места. Я родился и служил неподалеку от него, и часто в своих поездках по церковным делам останавливался в деревнях на его берегу. Что ж, мне будет приятно поиграть с этими алхимическими дурачками. Тебе известно, мой дорогой Каркон, как я люблю преподносить сюрпризы». Князь встал из кресла и, подойдя к аббату, положил свои чудовищные руки на его лысую потную голову. «Сыграй с ними в шахматы. В этом тебе нет равных». «Жалко, у меня сейчас нет моей черной шахматной пешки и золотых монет, символов моей магической силы и веры, моего почерка, почерка алхимического убийцы. Разумеется, я всегда действовал согласно вере, я же все-таки священник», — добавил призрак и ухмыльнулся, не разжимая едва заметных губ. Каркон похлопал его по плечу. «Да, я знаю, что ты умер от горя из-за потери своей любимой пешки и монет. Хотя тебе все же удалось убить нашего врага, храброго рыцаря, несмотря на то, что с ним был его магический алхимический меч». Лицо аббата Сикурио Фасторио помрачнело. «Не напоминай мне об этом рыцаре. Ненависть, которую я до сих пор испытываю к нему, по своей силе равна только силе моей любви к алхимии тьмы. Я убил рыцаря, но его конь так взбесился, что я никак не мог успокоить его и был вынужден бежать прочь, спасаясь от ударов его мощных копыт, потеряв по дороге мешочек с пешкой и монетами. Бежать было тяжело. В то время мне уже было 70 лет, и я спасся лишь чудом, хотя и потерял свои любимые алхимические предметы и не сумел завладеть магическим мечом рыцаря». «Тебе пора выбросить эту историю из головы. С того времени прошло много веков, и если тебя до сих пор гложет жажда мести, направь ее на друзей Нины де Нобели. Эта девчонка представляет угрозу для нашего дела. Ей удалось отнять у меня 4 тайны, а теперь она пытается восстановить золотое число. Мы не должны допустить этого ни в коем случае», — закончил магистр магикум, наливаясь гневом. «Будь по-твоему, я готов перенестись туда, куда указал твой компьютер. Вернусь скоро и с победой. На всякий случай я прихвачу с собой мой верный Арибанто, хотя не думаю, что мне придется им воспользоваться». С этими словами призрак извлек из внутреннего кармана своего плаща светящийся цилиндр. «Арибанто!» — воскликнул Каркон радостно. «Я уже и забыл о своем замечательном алхимическом изобретении, аббат. Он всегда со мной. Пользуюсь им только, когда мне грозит серьезная опасность. Арибанто создает вокруг меня защитный барьер и способен испускать лучи, испепеляющие всех и вся». Призрак спрятал цилиндр обратно в карман и отвесил прощальный поклон Каркону, который поднял вверх свой пандемон в знак несомненной победы. Сикурио Фасторио выпрямился и обратился ко второму призраку, который прибыл вместе с ним и до сих пор не произнес ни слова. «Многоуважаемый маркиз Амберо Колис Новис, оставляю тебя в прекрасной компании. Каркон наверняка приготовил задание и для тебя, которое тоже позволит немного развлечься». Это были последние слова аббата, прежде чем он исчез в облаке серебристой пыли. Маркиз Амберо Колис Новис никак не среагировал на прощание аббата. Стоя, вытянувшись у гигантского канделябра с горящими свечами, он преданно смотрел на князя, ожидая его указаний. «Мой дорогой Амберо, аббат прав, у меня и для тебя есть замечательное дело», — сказал Каркон, наливая ему в хрустальный кубок немного приторного напитка. Маркиз, довольный тем, что его призвали из загробного мира, чтобы поучаствовать в борьбе с добром, выпил содержимое кубка одним глотком. «Я в твоем распоряжении, князь. Уже много веков я не брал в руки оружие, и во мне накопилось столько злобы, что я смогу удовлетворить любое твое желание мести», — ответил маркиз, взмахнув полой своего пурпурного плаща. «Вот и прекрасно!» Каркон положил ему руку на плечо. «У тебя тоже будет возможность развлечься. Очень хочется посмотреть на твои бесчисленные изменения внешности. Надеюсь, что, став призраком, ты не утратил способности в этом?» — спросил он, ухмыляясь. «Разумеется, нет. Все при мне. Я смогу удивить тебя. А главное, удивлю наших врагов», — ответил маркиз, поглаживая золотой медальон, висевший на его широкой груди. «Я полагаю, тебе придется удивлять их неоднократно», — хихикнул князь. «Готов сделать это прямо сейчас». Маркиз нетерпеливо сжал медальон с огромным изумрудом, сиявшим в самом его центре. От предвкушения огромные серые глаза маркиза сияли, как лампочки. И оба принялись обсуждать план предстоящих козней против Нины. А тем временем аббат Секурио Фасторио уже прибыл к месту назначения. Его перемещение туда заняло всего несколько минут. И в этот же момент волшебная птица Ксорокса, под мелодичное пение мягко спланировав, приземлилась на берегу озера Транзимено, точно на границе тростниковых зарослей. Поджав свою единственную ногу, птица улеглась, ласково глядя на Фьоры и Додо. Первым на землю, прижимая к груди мисочку соли, спрыгнул Додо. Мгновение спустя рядом стояла Фьоре. Погладив Гуги по мягким перьям, она прошептала ей: «Будь умницей, подожди нас, мы постараемся вернуться как можно скорее». Помахав птице рукой, Додо начал пробираться сквозь высокие стебли тростника, пока не вышел на небольшую поляну, где положил мисочку на землю. Мисочка, наконец, встала на ножки и ворчливо спросила: «Ну и что это за место?» Фьора осмотрелась и начала быстро листать карты атласа. «Ага, вот это озеро. А вот тут обозначено, где находится жилище Тадина де Джорджеса. Его лаборатория, несомненно, где-то рядом. Теперь нам нужно найти высокое дерево, толстые корни которого торчат из земли. Оно растет на берегу озера, так что мы должны увидеть его», — сказала девочка, показывая Додо точку на карте. Додо, напрягая зрение, принялся оглядывать берег. «Вон там, вдали, рядом с рощицей, я вижу какое-то толстое дерево. Может, это оно?» Тут Фьора вспомнила слова говорящей книги о том, что, чтобы обнаружить местонахождение лаборатории старого мудреца, необходимо поговорить с водой озера. Обернувшись к Додо и разминающей ножки мисочки, она поделилась с ними своим недоумением. «Что, по-вашему, может означать «поговорить с водой»?» — спросила она, оглядывая сверкающую поверхность озера Транзимена. «Кто из нас троих алхимики?» — подала голос Соль Морская. «Вот вы и соображайте». «Так-то оно так», — улыбнулась мисочке Фьоре. «Но даже алхимики не на все вопросы могут найти ответы». Беседуя, они подошли к толстому дереву и, осмотревшись по сторонам, не увидели ничего интересного, не говоря уже о развалинах дома Тадино. Правда, было кое-что, что привлекло внимание мисочки. Елочка высотой не больше метра, растущая неподалеку от большого дерева. На ее стволе хорошо читалась красная надпись «Ствол прожорливый». Соль бесстрашно подковыляла к елочке, и как только прикоснулась к ней, ствол распахнулся, словно ворота, и проглотил ее. Фьора ахнула, а Додо подбежал к дереву, только что съевшему мисочку. «Что нам теперь делать?» — спросил он с ужасом, глядя на странное деревце. Девочка тоже подошла к елочке и едва дотронулась до нее пальцем, как ствол вновь распахнулся, готовый проглотить и девочку. «Это ловушка!» — вскричала Фьора, мгновенно отскакивая от елочки. «Только давай без паники. Нам надо думать, как освободить соль», — сказала она и, посмотрев под ноги, заметила торчащие из земли краешек каменной трубы, какие бывают у каминов. «Любопытно, очень любопытно», — девочка задумчиво уставилась на находку. Легкое потрескивание со стороны большого дерева насторожило друзей. Додо сильнее потянул ветку, которую так и не выпустил из рук, и чем ниже она склонялась, тем сильнее становился треск лопающейся коры ствола. «Дерево открывается! Может быть, оно тут тоже, как елка, и съест нас?» Фьора замерла, побледнев как мел. «Ветка, за которую я держусь, это рычаг, смотри! В стволе открылась ниша! Может, там что-нибудь лежит?» Отпустив ветку, Додо нерешительно подошел к щели в древесном стволе. Внимательно оглядел ее. На этот раз на ловушку было не похоже. Он осторожно просунул в щель руку, нащупал какой-то гладкий и холодный предмет цилиндрической формы и попытался вытащить его. Рука с зажатым в ней предметом не проходила в узкую щель. Вспотев от испуга, Додо рванул руку изо всех сил, царапая кожу о кору, но добился своего. «Что это такое?» — спросила подошедшая Фьоре. Додо с недоумением пожал плечами. Никогда прежде он не видел ничего подобного. «Похоже, цилиндр сделан из железа веселого, каким пользуются на Ксораксе для изготовления роботов, как наш Макс», — объяснила Фьора, внимательно разглядывая находку и испытывая счастье от прикосновения к предмету родом с шестой луны. «Из него делают роботов? Тогда это очень прочный металл». К Додо постепенно возвращалось присутствие духа. «Да, и его, я думаю, сделал Тадино», — сказала Фьора и заметила, как один из концов цилиндра налился красным цветом. Додо взял неизвестный предмет из рук Фьоры и, прислушиваясь, стал трясти его из стороны в сторону, почувствовав, как в нем что-то переливается. «По-моему, внутри что-то есть, какая-то жидкость». Он повертел предмет в руках, пока не догадался, что можно открыть его. Покрасневшая часть цилиндра походила на завинчивающуюся крышку. Едва он открутил ее, как почва под ногами ребят и огромное дерево зашатались, будто сотрясаемые землетрясением. Волнами заколыхались мохнатые верхушки камыша, покрывавшего берег. К счастью, это длилось всего несколько секунд. Ребята даже не успели испугаться. Из открытого цилиндра золотистым шлейфом вылетела очень мелкая пыль, которая вместо того, чтобы осыпаться на землю, поднялась вверх. Покружив немного в воздухе, пыль собралась в одной точке, а затем образовала круг, который начал вращаться перед самым стволом дерева. Внутри странного круга появилась деревянная, довольно обшарпанная дощечка и, плавно покачиваясь, зависла в воздухе. Фьора без колебаний взяла ее, и пылевой круг моментально исчез. «Смотри, Додо, На этой дощечке какая-то фраза на языке шестой луны. «Амараби дульчис инкреспа аква, индиварка тадинис лабораториум». Додо начал переводить текст, но Фьора оказалась быстрее. «Амараби дульчис инкреспа аква, индиварка тадинис лабораториум». Если не ошибаюсь, это означает «уважительно склоните головы перед подернутой рябью водой озера», после чего откроется путь в лабораторию Тадино. Девочка подпрыгнула от радости. «Вот оно, объяснение! Теперь мы знаем, что значит поговорить с водой. Может, так нам еще удастся отыскать и мисочку?» И Додо перевел взгляд на озеро. И действительно, вода у берега, точно напротив большого дерева, покрылась движущейся по кругу мелкой рябью. Фьора взяла Додо за руку. «Пошли, поговорим с водой. Она подает знак, что ждет нас. Увидишь, очень скоро мы окажемся в лаборатории Тадино. Ты видел каминную трубу? Она точно от камина этой лаборатории. Хотя я понятия не имею, где расположен вход в нее». Они вышли к берегу, склонили головы над водой и произнесли фразу, вырезанную на дощечке. Вода перед ними завращалась быстрее, образовав высокие волны с пузырьками пены на гребнях. Из глубины озера медленно всплыла изумрудная лопата с позолоченной ручкой. Брызги и пена окутали ее сверкающим ореолом. Лопата пролетела над камышом, едва не срубив мохнатые верхушки, и, воткнувшись в землю, принялась копать ее без чьей-либо помощи. Фьора и Додо отступили, чтобы не мешать лопате. Прошло всего несколько минут, а изумрудная лопата уже вырыла борозду длиной 2 метра и глубиной с десяток. После чего, пару раз перевернувшись в воздухе, лопата ракетой нырнула в озеро. Пораженные увиденным, друзья не сводили глаз с воды, которая замерла ровной гладью. Потом наклонились над глубокой траншеей, ведущей куда-то под землю. «Ты считаешь, нам надо спуститься туда?» — спросил с сомнением в голосе Додо. «Считаю, да. Думаю, что так мы попадем в лабораторию Тадино. Она, наверное, похожа на Куэо Профундис, только под землей», — ответила с уверенностью Фьоре и, цепляясь за неровности земляных стен траншеи, начала решительно спускаться вниз. Додо последовал за ней. Перепачкавшись землей, ребята достигли дна и очутились в полной темноте. Достав талдомы, они пытались осмотреться, разгоняя мрак светом, лившимся из глаз Гуги на алхимических жезлах. Их сияние позволило ребятам разглядеть множество толстых железных брусьев, загромождавших проход по узкому подземному коридору. У правой его стены они увидели саркофаг из желтоватого мрамора, за которым явно хорошо ухаживали, нигде не было заметно ни пылинки, ни паутинки. Додо направил свет глаз Гуги своего талдома на крышку саркофага и стал отчетливо виден искусно вырезанный на ней длинный текст. Фьоре, волнуясь, подошла и прочла вслух написанное «Тадино де Джорджес». 1601-1678. Вечное существование Вселенной в свете. Здесь покоится тело выдающегося Тадино де Джорджеса. Завершена его земная жизнь, но дух его жив на лучезарной шестой луне. Тадино де Джорджес, итальянский писатель и алхимик, родился в Перудже, 1601 году. Потеряв родителей в возрасте 2 лет, он был помещен в сиротский приют. Уже в 10 лет изучал ботанику, космогонию, химию и физику. Кроме того, его интересовали механизмы приливов и отливов и феномен наводнений в Венеции, причиной которого он считал злодеяние алхимии тьмы. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, он занялся сапожничеством и батрачеством. Работал конюхом у одного очень богатого сеньора, Фальпио Цукерони. Тадина подружился с сыном хозяина, Мазоне, по прозвищу Малыш. В 25 лет Тадину покинул семью Фальпио и перебрался жить в хижину в Кастильоне ди Лаго на озере Трансимено. Там же он построил под землей необычную алхимическую лабораторию. Умер 16 сентября 1678 года. Его похоронил Мазоне Малыш, который завалил лабораторию Тадина железными брусьями, чтобы никто не смог добраться до его алхимических секретов. «Это могила Тадина!» Как странно видеть его тело похороненным и знать, что сейчас он живет на Ксороксе. Девочка еще раз пробежала глазами по тексту и с изумлением воскликнула. «Обрати внимание, он умер 16 сентября 1678 года. Значит, 2 дня назад была годовщина смерти на Земле». Невероятное совпадение. Именно 16 сентября Нина обнаружила, что золотое число разбито. Додо согласно кивнул. «Числа и даты нам всегда подсказывают что-то важное. Ничего не происходит случайно». Лицо Фьора подернулось грустью. «Я вспоминаю могилу профессора Миши на острове Сан-Микеле в Венеции. И как была расстроена Нина. Когда человек умирает, смерть демонстрирует всем свою власть». Додо повернулся к крышке саркофага и осторожно погладил рукой высеченные много веков назад слова. Вдруг они одно за другим засияли внутренним светом. «Что это? Почему они светятся?» Фьора тоже провела рукой по крышке, и теперь уже осветилась вся крышка целиком, и из ее каменных пор повалил зеленоватый дым. Ребята испуганно отскочили от саркофага, дым потянулся к их талдомам, и они вибрировали до тех пор, пока клювы Гуги, венчавшие волшебные жезлы шестой луны, не открылись и не втянули в себя зеленый дым. В это мгновение железные брусья, которыми был завален проход, пришли в движение и со звонким грохотом улеглись вдоль стен. Глазам ребят предстала очень низкая красная дверь в проржавевшей раме. Было ясно, что ее соорудили много веков назад. «Это, видимо, дверь в подземелье», — прошептала Фьора, подходя к ней с Талдомом на изготовку. «Она открыта?» — спросил, поежившись, Додо. Девочка сделала еще один шаг к двери и у самого порога увидела маленькое черешневое дерево с растущими на нем ягодами. Рядом с деревцем лежала небольшая дощечка с надписью «Пружина спиральная». «Что за пружина спиральная? И что здесь делает черешневое дерево?» — удивилась Фьоре. Она наклонилась, чтобы сорвать ягоду, и этот жест ей дорого стоил. Внезапно вылетевшая из земли железно-медная полоса спиралью охватила ноги девочки. Она закричала от страха и боли, ее крик разнесся по туннелю. «Держись, Фьоре!» — закричал перепуганный до смерти Додо и бросился ей на помощь. С большим трудом ему удалось освободить ноги девочки из коварной ловушки. «Ты ранена?» — спросил он. «Ничего страшного. Несколько царапин и пара капель крови. Не беспокойся. Видимо, пружина спиральная, в которую я попала, одна из многочисленных ловушек, установленных здесь Тадино», — ответила девочка и в знак благодарности поцеловала в щеку отважного друга. «Это место очень опасное. Хорошо бы Нина была здесь с нами». Додо уже сожалел, что согласился отправиться в путешествие в компании одной только Фьоры. «Мы должны выпутываться сами, и мы можем это сделать. Нина будет гордиться нами. Я уверена, что мы где-то рядом с лабораторией Тадина, ведь это наверняка он расставил придуманные им ловушки, чтобы помешать чужим проникнуть в нее», — заметила юная алхимичка, растирая ноги, которые еще болели после того, как она попала в капкан. потом подошла к красной двери и решительно толкнула ее. Дверь, скрипя петлями, отворилась. За ней оказался узкий коридор, залитый лиловым светом четырех факелов. В конце коридора виднелся уступ из синего мрамора. «А вот и ступенька. Помнишь, говорящая книга сказала, что нам надо будет перепрыгнуть через нее?» Фьора быстро пошла по коридору. «Как перепрыгнуть?» «А вот так!» Фьора, не останавливаясь, перепрыгнула через уступ, и как только ее ноги коснулись деревянного пола, все вокруг осветилось синим, а затем ярким желтым светом. Это солнечным светом засияли панели, которыми были облицованы стены большой комнаты. Каким образом они отражали солнечные лучи, доходившие сюда под землю, было необъяснимо. Вокруг царил обычный для всех алхимических лабораторий беспорядок. Тысячи покрытых пылью больших и маленьких книг в творческом беспорядке заполняли огромный книжный шкаф, занимавший одну стену до самого потолка. Горы папок громоздились около старинного кресла, обитого сильно выцветшей зеленой тканью. В центре лаборатории возвышался длинный стол красного дерева, на котором были разбросаны лабораторные предметы самых разных форм: цилиндрические сосуды, шары с отверстиями, миниатюрные пирамиды белого стекла, ампулы с двумя горлышками, перегонные кубы, наполненные разноцветными жидкостями, и несколько рядов пакетиков, перевязанных шпагатом и цепочками. На мольберте, какие обычно использовали художники той эпохи, стояла доска с прикрепленным к ней пожелтевшим от времени бумажным листом, на котором до сих пор сохранилась надпись, сделанная рукой Тадино. Слева и справа от погасшего каминчика располагались два кресла красного бархата, напоминающие королевские троны. На каждом сидел робот, очень похожий на Макса 10П1. Головы роботов были склонены на грудь, как будто они спали. У правого руки свисали вдоль тела, у левого чуть заметно покачивались уши-колокольчики. К тому же внешне он немного отличался от своего товарища и от Макса. У него была более выпуклая грудь и более угловатое тело. Металлическими пальцами он сжимал толстую книгу, лежащую у него на коленях. Ярко-зеленая обложка книги выглядела необычно. Фьора сразу же обратила внимание на роботов, но даже не успела подойти к ним, потому что как только Додо приземлился на пол после прыжка через ступеньку, в комнате раздался трезвон пары маятниковых курантов, и над головами ребят повисли вылетевшие из потолка острые металлические клинки. Напуганные этим грозным оружием, ребята отскочили к книжному шкафу и прижались к нему спинами. Неожиданно из глубины темного коридора послышались шаги. «Сюда кто-то идет», — прошептала Фьора, вглядываясь в темноту, а Додо от страха, наоборот, закрыл глаза. Неизвестный вошел в комнату, просто переступив через мраморный уступ, отчего несколько клинков, сорвавшись, глубоко вонзились в деревянный пол прямо перед ним. Солнечные панели стен сияли, словно в разгар дня, а от блеска отражающихся в них клинков, казалось, в комнате стало еще светлее. «Хорошо же здесь принимают гостей!» Ухмыльнулся неизвестный пришелец, трогая рукой два клинка, проткнувшие полу его длинного коричневого плаща. Фьор и Додо, вжимаясь в дверцу шкафа, взяли талдомы на изготовку. «Ты кто?» — спросила Фьора, не сводя талдома с пришельца. «Кто я? Неужели это непонятно по моей одежде?» — ответил гость, пробираясь между клинками. «Ты священник или монах?» — настаивала девочка, покрываясь холодным потом. «Я аббат. Меня зовут Секурио Фасторио. Здесь я для того, чтобы...» Он замолк и вновь ухмыльнулся. «Для чего?» — поторопила его с ответом Фьора, не сводя с пришельца жезл шестой луны. понятное дело, чтобы поиграть с вами». С этими словами Секурио Фастория сбросил на плечи капюшон, закрывавший лицо, и его глаза-иголки вонзились в мальчика с рыжими волосами. Додо сжал Талдом обеими руками, но ему никак не удавалось держать аббата на прицеле. Так сильно дрожали они от страха. «Поиграть?» Девочка с удивлением смотрела на пришельца, вызывающего у нее тревогу. «Вы же знаете, что алхимия требует ума и стратегического мышления. Каждый шаг, каждое движение обдумывается. Этому прекрасно учат шахматы. Пусть здесь нет шахматной доски, как нет ни короля, ни королевы, но игра все равно будет впечатляющей. Так что вперед, без страха и упрека. Сыграем. Проигравший платит жизнью», — закончил он, оглядываясь кругом, неуютно чувствуя себя в ярком свете солнечных панелей. Как только Секурио Фасторио очутился в этой комнате, он тотчас понял, что это подземная нора и есть та самая лаборатория, принадлежавшая знаменитому когда-то в древности алхимику Тадино де Джорджесу. Блестящим доказательством этому был и его саркофаг. Лабораторная утварь, странные манускрипты явно служили для создания магических препаратов. Кто лучше его, знатока алхимии, мог бы сообразить, где он находится? Нащупав рукой один из клинков, воткнувшихся в пол, аббат с силой выдернул его. «Я так понимаю, что вы явились сюда навестить могилу давно почившего алхимика. Со дня его смерти тут никого не было. Я же вижу. Я родился в 1500 году. И хотя Тадино жил гораздо позже, я много слышал о нем». Секурио Фасторио вновь вперил свой колючий взгляд в Додо. Мальчик не выдержал его взгляда и в ужасе закричал: «Я хочу уйти! Этот аббат очень опасный!» «Прекрати!» — прикрикнула на него Фьоре. «Думай о Рокси!» Стоя в окружении острых клинков, мешавших ему пройти, Фасторио пару раз махнул тем, что был у него в руке. Два торчавших в полу острых лезвия переломились надвое, открывая коварному аббату дорогу. «Ну что, посмотрим, какие вы в деле. Здесь 7 клинков, один у меня в руке, 2 я сломал. Осталось 4. Итак, если желаете сыграть, у каждого из вас по 2 клинка. Жду вашего хода». «Мы обойдемся без них!» Фьора направила Талдом на Секурио и нажала на гуасиловые глаза жезла. Клюв выбросил тонкий язык раскаленного пламени, которое ударило аббата точно в грудь. Не сдвинувшись ни на сантиметр, Секурио захохотал. Огненный нож, пронзивший его насквозь, не причинил ему ни малейшего вреда. «Да он призрак!» — закричал Додо. «Смотри, какой догадливый!» — усмехнулся аббат. «Я действительно призрак, и ваши жезлы для меня безвредные игрушки!» Клинок в руке Фасторио завибрировал перед самым носом Додо, усиливая его страх. Мальчик протиснулся сквозь воткнутые в пол клинки и побежал к противоположной стене. Там он, в порванной в клочья рубашке и с порезанными о лезвие клинков руками, ударился спиной о солнечную панель, сполз по ней на пол у подножия странного кубического предмета мебели с рукояткой в форме солнца. Чтобы не опрокинуться на спину, Додо ухватился за рукоятку, отчего она с шумным скрежетом повернулась, и оба сидевших на тронах андроида подняли головы, открыли зеленые, как трава, глаза и задвигали ногами. Ребята замерли от неожиданности. Замер и аббат Секурио Фасторио, который впервые видел гуманоидов, сделанных из металла. До этого он был знаком только с андроидами, созданными Карконом. Роботы распрямили суставы, заскрипевшие, будто старые мельничные жернова, Первым заговорил тот, что сидел на правом троне. «Кто вы такие? Как вы сюда попали? И что вы здесь делаете?» Тото вытаращил глаза и, несмотря на непрошедший испуг и боль в раненых руках, улыбнулся. «Этот андроид имел тот же дефект, что и Макс, с той только разницей, что Макс не выговаривал букву «Р», а этот букву «С». Пораженная Фьора не могла произнести ни слова. Аббат метнул клинок, который был у него в руке, в андроидов, но тот лишь слегка коснулся одного из них. Секурио Фасторио еще не успел сообразить, что промахнулся, как водопад ветвей и побегов плюща обрушился на него с потолка. Еще секунда, и злобный аббат стал пленником необычайной тюремной клетки из растений. «Дурацкая магия! Грошовая ловушка!» — заорал он и принялся рвать окружившие его ветки и листья. «Ну так выбьюсь из нее, если она грошовая!» — рассердился андроид. Додо захлопал в ладоши, а Фьора возблагодарила Бог за то, что отвратительный аббат стал им безопасен. А он продолжал без устали рвать плющ, не ведая, что его неистовые попытки освободиться ведут к еще худшему для него результату. Внутри красноватых прозрачных стеблей и листьев плюща циркулировала ядовитая жидкость фолиачида. Порвать их означало высвободить ее. И уже очень скоро аббат был пропитан ядовитой алхимической жидкостью с головы до ног. «От фолиачиды нет спасения. Сейчас ты ослепнешь. Жаль, что не навсегда. Надеюсь, это послужит тебе уроком». Андроид был явно доволен действием ловушки. «Нет, мои глаза, я ничего не вижу!» — кричал в отчаянии ослепший предок Каркона. И даже то, что он призрак, не помогало ему вырваться из этого сплетения ветвей, а потеря зрения не давала ему возможности сообразить, как выбраться из этой ситуации. «Здорово у тебя получилось обезоружить нашего врага. В этой лаборатории действительно полно гениальных ловушек. Их сконструировал сам Тадино?» — спросила девочка, не задумываясь больше о судьбе Секурио. «Да, все их изобрел Тадино. А ты кто такая? Почему ты здесь? И почему здесь оказался ваш враг?» — в свою очередь спросил андроид металлическим голосом. «Меня зовут Фьоре, а его Додо. Аббат Секурио Фасторио — призрак, посланный сюда князем Карконом», — ответила она, слегка волнуясь. «Карконом? Ты имеешь в виду хозяина дворца Каодоро? Это же враг номер один алхимии света!» Андроид нажал на красную кнопку у себя на груди. «Да, он самый!» Девочка обернулась, глядя на аббата, который сидел молча, скрючившись в клетке из плюща. «Интересно, а вы, значит, не друзья Каркона, так?» Андроид с подозрением оглядел ребят. «Нет! Как ты мог такое подумать? Мы прибыли сюда из Венеции с помощью атласа «Дороги мира». Нам надо найти формулу суспензии оживляющей, чтобы сделать препарат для спасения нашей подруги, Рокси. Это Рея, великая мать алхимиков, сказала нам, чтобы мы отправились в прошлое, в лабораторию Тадино де Джорджеса. Мы ваши друзья», — закончила Фьоре. Андроид поднялся с трона, тогда как его товарищ остался сидеть, сжимая, словно большую драгоценность, толстую книгу с обложкой, сделанной из листьев. «Хорошо, тогда, пока аббат сидит в клетке, мы сможем поговорить спокойно. Меня зовут Гроб 8L3, а она...» — андроид кивнул на своего товарища — «Демия 7N9. Мы служители усопшего Тадино де Джорджефа. После его смерти мы остались здесь охранять его лабораторию». «Служители? Значит, это о вас говорила книга?» — воскликнула Фьора, отходя от шкафа. Теперь уже и Демия встала с трона. «Да, а нас, других здесь нет». Додо поднялся с пола, с опаской косясь на клинки, воткнутые рядом. «А вы очень симпатичные, совсем как наш Макс 10П1, и говорите так же забавно». Демия позвенела ушами колокольчиками. «Так вы еще и друзья Макса? Мы уже тысячи лет его не видели». Гроб обошел вокруг Додо, внимательно разглядывая его. «Рыжие волосы, веснушки, невысокий рост и очаровательное заикание. Ты алхимик?» Мальчик с гордостью продемонстрировал ему свой талдом. «Да, я алхимик, самый настоящий. Я друг Нины Нобели». Демия подпрыгнула от радости. «Вы друзья девочки шестой луны? Тогда Тадина был прав. Он всегда говорил, что однажды на землю прибудет волшебная и отважная девочка». Фьора показала талдомам на клинки. «Вы не могли бы вернуть их на место, а то я боюсь, что они нас поранят. Нина будет этим недовольна». Оба андроида повернулись к клинкам. Вспышка красного огня отразилась в их лезвиях. Клинки вырвались из пола и мгновенно вернулись в свои ниши в потолке. Ребята вздохнули с облегчением. «Мы просим помочь нам создать суспензию оживляющую. Это очень срочно», — попросила Фьоре. «Я очень фавлею, моя юная алхимичка», — развел руками Гроб. «Но мы не имеем права раскрывать секреты формул Тадино. После того, как его дом рухнул, мы остались сторожить их в этой лаборатории, вход в которую Мазона Цукерони, Фин Финьоре Фальпио, завалил железными бруфьями. Вам не стоит ждать от нас ответа на вашу просьбу». «Мазона Цукерони? Фальпио? Да, конечно. Мы читали текст, вырезанный на саркофаге Тадино». Фьора подождала дальнейших подробностей о жизни мудрого алхимика. Андроиды рассказали ребятам, как тому помогали в его исследованиях богатый коневладелец Фальпио и его сын Мазоне по прозвищу Малыш. Поэтому после смерти великого алхимика 16 сентября 1678 года именно Мазоне завалил вход в подземную лабораторию Тадино, чтобы никто не смог попасть в нее и завладеть секретами и формулами, созданными в результате упорных поисков. «Мы уважаем чужие секреты, но нам очень нужна суспензия оживляющая», — вернулся к главному для него Додо. Гроб почесал свою блестящую лысину. «Не знаю, сможем ли мы помочь вам, если только...» «Если только что?» — повторили с надеждой в голосе ребята. «Если только вы докажете, что вы верны алхимии света и никогда никому не откроете нахождение этого мефта. Тадина нам бы этого не простил». «Мы алхимики, и у нас в руках жезлы шестой луны», — рассердилась Фьора. «Сама Этерея велела нам отправиться в эту лабораторию за суспензией оживляющей. Там, наверху, нас ждет Гуги, понимаете? Мы торопимся вернуться в Венецию, где препарат ждет умирающая Рокси. Сюда проник наш общий враг, коварный аббат. Ему уже известно, где находится лаборатория. Увидите, как только действие фолиачида закончится, он попытается всех нас убить». Демия прижала книгу к груди. «Пусть аббат Секурио Фасторио вас больше не беспокоит. Сейчас я сотру его память и выброшу отсюда». Сказав это, она дернула за шнур, свисавший с одной из солнечных панелей. Часть потолка медленно сдвинулась. В комнату посыпались сырая земля и камни. Додо и Фьора опять отскочили к книжному шкафу. Пока потолок раскрывался, квадрат пола в той части, где находился лежавший, скрючившись, Секурио Фасторио, поднимался благодаря двум рычагам, тянувшим площадку вверх с двух сторон, так что она напоминала собой висячую колыбель. Сквозь отверстие в потолке на Секурио хлынул поток шариков из красного стекла. Срикошетив от площадки, шарики взлетели, унося тело аббата который орал, как бесноватый. Злобный враг, словно катапультой, был выброшен из лаборатории, ракетой пролетев сквозь дыру в потолке. Стеклянные шарики начали лопаться один за другим, и Сикурио Фасторио упал на землю точно у подножия ствола прожорливого. Послышался дикий крик, а затем наступила полная тишина. «Он умер?» — с надеждой в голосе спросил Додо, поднимая голову к отверстию в потолке. «Нет. Он попал еще в одну ловушку, придуманную Тадино. Когда аббат профнется, он не сможет вспомнить даже своего имени, по меньшей мере 48 часов», — пояснил довольный гроб. Едва андроид закончил фразу, как все услышали тоненький, жалобный голосок. «Я здесь! Прошу вас, вытащите меня отсюда!» «Это соль морская!» — закричала радостно Фьоре. «Соль морская?» — повторила за ней Демия, крепче прижимая к груди книгу с зеленой обложкой в страхе, что очередной пришелец может оказаться не менее опасным, чем Сикурио. «Это наша говорящая мисочка. Ее проглотил ствол прожорливый», — успокоила ее Фьоре. Из дыры в потолке, через которую только что выбросила аббата, показались, нервно дергаясь, ножки соли. Гроб подпрыгнул и схватил рукой несчастную мисочку до краев, полную земли. «Не верещи, ты в Пафина. Очень рад познакомиться с тобой. Наш ствол прожорливый впофобен проглотить любого, кто угрожает нашему впокойствию», сказал с гордостью андроид, бережно опуская мисочку. «Какое отвратительное приключение! Мне еще никогда не случалось оказаться внутри ствола дерева. А это и есть лаборатория Тадино?» — сменила тему мисочка, у которой от произошедшего с ней голова шла кругом. «Да, это лаборатория Тадино де Джорджефа», подтвердил гроб, ставя мисочку на стол. Додо и Фьора принялись приводить соль морскую в порядок, вынимая из нее землю, смешанную с камушками. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Фьора. «Уже да. Так что давайте быстро делать суспензию оживляющую. Мне хочется поскорее вернуться к Нине», — проворчала мисочка, вытрясая из себя остатки земли. Теперь Демия окончательно убедилась, что она может передать симпатичным пришельцам секретную формулу чудодейственного препарата. «Идите сюда», — позвала она ребят. «Сейчас я открою книгу и прочту вам очень важный текст, написанный рукой самого Тадино. В этой книге тысячи суперсекретных алхимических формул», — сказала Деми, открывая обложку из зеленых листьев. «Так это и есть знаменитая книга березы?» — не отрывая глаз от книги, спросила Фьоре. «Она самая драгоценная книга, полная важных тайн», — с серьезным лицом ответила Демия. Фьоре с интересом разглядывала книгу. Ее страницы были толстыми, сделанными явно не из бумаги и даже не из пергамента. «Что это за материал?» — полюбопытствовала девочка. «Это материя звездная». «Материя звездная?» — хором переспросили ребята. «Никогда такой не слышали». «Это изобретенная Тадино специальная ткань, формула которой я не имею права сообщить даже вам. А теперь закройте глаза и откройте их только по моему знаку». Деми не хотела, чтобы кто-то видел страницы книги, густо покрытые рисунками и чертежами. Дойдя до десятой страницы, она начала читать. Фьора и Додо с закрытыми глазами молча слушали ее. Формула для суспензии оживляющей была написана золотыми с черным отливом чернилами. Подземная лаборатория, 5 ноября 1677 года, 23 часа 40 минут. Суспензия оживляющая. Несмотря на усталость и возраст, я не сдаюсь и продолжаю поиск субстанции, которая могла бы спасать жизнь тому, кто тяжело ранен и умирает. Я пережил смерть многих моих друзей-алхимиков, умерщвленных варварским способом злодеями тьмы. После многочисленных экспериментов и благодаря помощи Мазоне мне удалось подобрать для ее создания очень ценные природные элементы. Ответственно заявляю, я создал суспензию оживляющую, которая действительно является препаратом, спасающим жизни. Он имеет форму крема темно-синего цвета. Если им намазать раненого или умирающего, то к нему вернутся жизненные силы и энергия. Препарат сложен в изготовлении, но очень эффективен. Он действует только в руках алхимика с честным и добрым сердцем. Лишь в этом случае можно быть уверенным, что никто не умрет даже от самых тяжелых ран. Для достижения полного эффекта необходимо оставить крем на теле раненого не меньше, чем на 24 часа. При этом смазанный кремом ни в коем случае не должен ни двигаться, ни разговаривать, ни даже есть и пить. Для изготовления качественной суспензии оживляющей понадобятся следующие ингредиенты. 2 литра молока голубого, 5 килограммов ягод тутовника земляничного, 4 капли масла золотого, 6 лепестков ириса колючего и всего 1 капля меда жемчужного. Процесс изготовления короткий, но напряженный, требует полного внимания. В котел, в котором уже кипит смесь из сапфира и золота, влить молоко голубое. Как только масса пожелтеет, бросить одновременно ягоды тутовника земляничного и капли масла золотого. Энергично мешать в течение 6 минут 8 секунд. Затем добавить лепестки ириса колючего, а когда крем сгустеет, влить 1 каплю меда жемчужного. Взять вазочку хрустальную и заполнить ее кремом до краев. Оставить остывать ровно на 2 минуты, после чего суспензия оживляющая готова к использованию. Фьора и Додо слушали, стараясь не пропустить ни слова. Наконец-то они узнали, как приготовить волшебный крем, который спасет жизнь Рокси. «Вы все хорошо запомнили? Готовы приступить к изготовлению препарата?» — спросила Демия. Ребята вне себя от радости закивали головами. «Видите ту толстую синюю книгу?» Гроб показал на вторую полку книжного шкафа. «Возьмите ее. Под обложкой ниша, в которой вы найдете то, что вам понадобится». Додо моментально выполнил указание андроида, и действительно, едва он положил синюю книгу на стол, как его глазам открылась ниша. В ней лежали пузырьки, бутылочки, пробирки, чаши, мисочки, наполненные алхимическими ингредиентами, а в самом углу — сияющая гранями вазочка хрустальная. Димия разожгла огонь в каминчике, сапфирово-золотая смесь в котле начала разогреваться. Фьора осторожно достала из ниши мисочку с лепестками ириса колючего и с ягодами тутовника земляничного, а Додо — 2 бутылки, в каждой из которых содержался ровно 1 литр молока голубого. «Ну что, приступим», — выдохнула Фьора. Гроб передал ребятам сосуды с медом жемчужным и маслом золотым. Ребята сосредоточенно следили за процессом изготовления, и когда препарат был готов, все вздохнули с облегчением. Додо осторожно взял со стола вазочку хрустальную и уже собрался переложить туда готовый препарат, как почувствовал на своем плече тяжелую металлическую руку Демии. «Мне очень жаль, но вазочку ты не сможешь увести отсюда. Этот алхимический инструмент принадлежит Тадино». «Как не могу? Куда же я положу крем?» — изумился захваченный врасплох Додо. «Куда, куда?» — опять проворчала мисочка, топоча ножками по столу красного дерева. «Ты можешь положить его в меня. Должна же я для чего-то пригодиться, раз уж явилась сюда вместе с вами». Фьора улыбнулась, а Гроб и Демия переглянулись. «А что, прекрасная мысль», — признался Гроб. Додо со вздохом облегчения отложил вазочку и стал наполнять алхимическим кремом говорящую мисочку. Димия захлопнула книгу «Березы», снова уселась на свой трон красного бархата и спросила ребят: «Вам еще нужна наша помощь?» Фьоры в восторге от того, что удалось заполучить препарат для спасения Рокси, не могла вымолвить ни слова. Зато высказался Додо: «Вы не могли бы помочь нам восстановить золотое число?» «Золотое число?» — хором удивились роботы. «Да, золотое число. Мы с Ниной уже отвоевали у Каркона 2 единицы, и сейчас они находятся в надежном месте, в Новой Демиургии, Красном Сердце Этереи», — подтвердила Фьоре. Гроб задрожал, и его металлическое тело загрохотало громче, чем летящий по рельсам паровоз. «Если золотое число было разбито, а Этерея отдала свое сердце, это значит, что ситуация очень серьезная. Тадина, наверное, очень встревожен. У алхимиков Кторокса прибавилось работы». Димия покрутила ушами колокольчиками. «Я думаю, у меня есть то, что вам пригодится». Ребята приглянулись и уставились на Димию, пытаясь угадать, что она собирается предложить им. «Возьмите вон ту книгу цвета желтого золота», сказала Демия, показывая на огромный книжный шкаф Тадина де Джорджеса. Фьора протянула руку и взяла с полки тоненькую книжку, стоявшую между двумя вазами из розового фарфора. «Раз уж ситуация такая серьезная, я думаю, Тадину не был бы против того, чтобы мы отдали ее вам», сказал Гроб. Буквы названия книги казались выложенными на блестящей обложке из листьев разнообразных растений. «Какое странное название!» — удивился Додо, разобрав мозаику из нарисованных листьев. «Атлас магических жгучих растений». «Ничего странного!» — улыбнулась Демия. «Тадино был большим знатоком ботаники. Вы не должны открывать эту книгу. Передайте ее Нине. Только она может прочесть ее. Для этого пусть поднесет к книге свой талдом. А теперь идите. Ваша раненая подруга ждет вас. Желаю вам удачного полета. Передайте привет Макфу. Мы в Демии останемся здесь. Мы служители Тадино. Наша служба — охранять его формулы. И еще один фавет на дорогу. Когда выйдете отсюда и увидите Фикурио Фавторио, не пугайтесь, он безопасен и ничего не помнит». Фьора обняла его. Додо, сжимая в руках говорящую мисочку, улыбнулся и кивнул на прощание. Ребята вышли из низкой двери, пули пронеслись по длинному коридору и скоро выбрались на поверхность. И с удивлением отметили, что рядом с прожорливой елочкой аббата нет. «Куда он подевался?» — спросила Фьора, с тревогой оглядываясь кругом. «Никаких следов Секурио. Лишь обгорелая трава рядом со стволом». «Пошли скорее отсюда. Я боюсь, что призрак прячется где-то рядом». Додо был явно напуган. «Неужели магия Гропа и Демии так слабо действует?» Фьора посмотрела в сторону озера, и страшная мысль пронзила ее мозг. «Если он сбежал, то наверняка вернется. Теперь уже он знает, где находится тайная лаборатория Тадино. Гропу и Демии грозит опасность. Если Секурио Фасторио предупредит Каркона, они непременно заявятся сюда, чтобы украсть алхимические формулы доброго Тадино. Они украдут и книгу «Березы». Девочка почувствовала, как сильно забилось ее сердце. «Если это так, то мы должны как-то помешать им. Но у нас нет времени», — чуть не заплакала от отчаяния Додо. «Тогда давай поспешим к Гуги, и как только вернемся в Венецию, расскажем все Нине и вместе поищем решение». И Фьора побежала к зарослям камыша, где их ждала птица шестой луны. Ее страхи, что коварный аббат может теперь постараться завладеть алхимическими тайнами Тадино, имели реальное основание. Секурио Фасторио после нескольких неудачных попыток смог таки воспользоваться своим арибанто, прежде чем упасть в глубокий обморок. С помощью молниеносных лучей прибора он улетел прочь, вернувшись с позором во дворец своего обожаемого князя. Но он был уверен, что Каркон высоко оценит идею разграбить секретное логово мудрого алхимика, лучшего друга ненавистного князю Михаила Мизинского. «Давайте не будем гадать о том, что стало с аббатом. Мне хочется скорее добраться до дома. Суспензия оживляющая очень тяжелая, к тому же и мне не терпится доставить ее к Рокси», взмолилась уже уставшая от путешествия соль морская. Идущий следом за Фьора Додо одобряюще улыбнулся мисочке, полной алхимического крема, неся ее бережно, словно хрупкую драгоценность. Гуги ждала, лежа на земле, и, завидев их, издала крик радости. Взобравшись на ее позолоченные крылья, ребята бросили прощальный взгляд на спокойные воды озера Танзимено. Солнце стояло высоко в безоблачном небе. Полет в Венецию был недолгим. Додо лежал на мягких перьях Гуги, свернувшись калачиком и не выпуская мисочку из рук, а ветер ласкал ему лицо. И думал он лишь о том, что скоро жизнь их белокурой подруги будет спасена.